День третий. Воскресенье. Субботний вечер Орландо затянулся до раннего утра воскресенья. Он вернулся, ужасно устав от бурных развлечений, за которыми, увы, мне не позволила проследить моя воспитанность, и заснул так крепко, что ему не помешали даже видения хозяина тела, в которое он переселился. В половине девятого Орландо разбудил телефон. Рефлекс заставил его подняться, подойти к комоду и, не раздумывая, снять трубку. «Неужели ты наконец-то дома, Люсьен?» — спросил чей-то хриплый голос, звучание которого сразу показалось Орланде отвратительным. «Люсьен?» Прошло несколько секунд, прежде чем он, наконец, сообразил, какое отношение имеет к нему это имя. «Да», — ответил он коротко, не зная, с кем говорит. «Когда ты вернулся? Неделю от тебя ни слуху, ни духу». Голос явно принадлежал пожилой женщине и был скорее сиплым, чем гортанным. «Я был очень занят», — осторожно ответил Орландо. Прямо перед ним на стене висело зеркало. Накануне, выбрасывая хлам Люсьена на помойку, он счел его не слишком отвратительным и оставил себе. Он взглянул на отражение и, как и в первый раз, удивился своему новому облику. Волосы взлохмачены, под глазами темные круги, подбородок колючий из-за отросшей щетины, но все в целом совсем неплохо, очень даже неплохо. Орландо удовлетворенно улыбнулся сам себе. «Какой красивый молодой человек! Мне и правда повезло. Я торопился, действовал совершенно бездумно и мог, бог знает, на кого нарваться. Так занят, что не мог позвонить родной матери». «Его мать!» Он аж подпрыгнул. «И так у Люсьена Лефрена есть мамаша. И тебя никогда нет дома. Я звоню 3 дня подряд. Ты сказал, что вернешься к четвергу». «Меня задержали дела», — объяснил Орландо, приходя в ужас от ее тона, плаксивого, требовательного и сварливого одновременно. «Мадам Берже никогда не разговаривала так с Алиной». «Ну ладно, ты здесь, и это главное. Я жду тебя. Мне нужно, чтобы ты кое-что купил. У меня снова разболелась нога, а от твоей сестры, сам знаешь, не допросишься». «Так еще и сестра. И он сам знает, какова она?» Орландо вздохнул. «Молодой человек пьет в Париже кофе, и вот вам, нате, здрасте. В Брюсселе у него, оказывается, целая куча родственников. Не хватает только папаши, если, конечно, на счастье Орланды бедняга Люсьен не сирота. Поторопись и, кстати, прихвати по дороге бутылочку виски у бокалейщика. Деньги я тебе верну, а то мне и гостей-то нечем побаловать». «Ох-ох-ох-ох-ох», — подумал Орландо. Высказав еще пару-тройку упреков, матушка Лефрен повесила, наконец, трубку. «Пойти?» — спросил себя Орландо. «Да я же понятия не имею, где эта дама обитает. Ничто не мешает мне просто забыть об особе с хрипатым голосом и более чем сомнительным лексиконом. Твоя сестра, но ты же ее знаешь?» «Бррр! Я сменил пол, но не манеру разговаривать». Он снова лег, твердо решив пренебречь сыновним долгом до тех пор, пока не выспится. Ему совершенно не был любопытен Люсьен Лефрен, грязнуля с кругленьким счетом в банке. Единственная проблема — избавиться от его семейки. Бутылка виски, надо же. Он почти задремал, но тут визгливый голос, вопящий о принесенных жертвах и требующий воздаяния, резко вырвал его из сна. Но чей он был на сей раз, этот сон? Хозяина, растревоженного телефонным звонком, или его собственный? Орландо принял две таблетки аспирина. Нельзя избежать риска неприятностей, врываясь кавалерийским наскоком в чужую жизнь. Орландо снова укорил себя, что не обо всем подумал. На самом-то деле я вообще ни о чем не подумал. Даже о том, чтобы элементарно закрыть дверь на ключ, констатировал он часом позже, когда эта самая дверь распахнулась, и на пороге появилась девушка. «Ну что там еще?» — проворчал он из-под одеяла. «Что-то?» — было одето в мини-юбку, слишком тесно облегавшую вполне стройные бедра, и курточку из кожзаменителя. «О, боги! Они все, видно, сговорились меня достать. Незнакомка была натуральной блондинкой с волосами второй свежести. Эй, ты вернулся, когда? Мы целую вечность не виделись». Я был занят. Она плюхнулась на кровать, обняла Орландо и к полному его ужасу впилась ртом в губы, не оставив ни малейших сомнений относительно характера своих отношений с Люсьеном Лефреном. «Какой ужас! Эта женщина его любовница!» Он решительно вырвался из становившихся опасными объятий. «И я все еще очень занят. Мне пора, я уже проспал». «Но куда я, к черту, денусь?» — мысленно простонал он. «Тебя не было неделю, ты не позвонил, когда вернулся. Я прихожу, а ты заявляешь, что тебе пора. Ты что, разлюбил меня?» «А я разве вас любил?» «Решительно, Люсьен совершенно невозможен. Да что это с тобой?» Расставшись с Алиной, Орландо надеялся избавиться от ее слабостей, но все произошло слишком быстро, и при виде больших карих глаз, наполнившихся слезами, внимание, тушь потечет, сочувствие осенило его душу. Он немедленно узнал досадную чувствительность своей бывшей тюремщицы, которая всегда так мешала ей отстаивать собственный интерес. «Чем еще может быть огорчение при виде плачущей девушки?» — спросил он себя. «Если не следом бедняжки Алины, ее уступчивости и подчиненности матери?» «Нет уж, я не попадусь», — мысленно добавил он, выпрыгивая из кровати, тем более что молодая особа, решившая немедленно удостовериться в пылкости желания любовника, уже просунула под одеяло ловкую бесстыжую ручку. Почему-то его шокировала собственная нагота, он метнулся к комоду, достал пару чистых трусов и торопливо натянул их. Пока он надевал джинсы, его гостья в изумлении оглядывала комнату. — Что тут стряслось? — Тебя ограбили? — Несчастные воры, — подумал Орландо, вспоминая выброшенное старье. — Надоело все, я расчистил территорию. — А простыни? У тебя не было такого белья? Она разлеглась на кровати, положила голову на подушку, промурлыкала что-то насчет того, как миленько было бы вдвоем обновить покупку. Орландо почувствовал, как от этой ужасной перспективы волосы у него встают дыбом, и заявил, что его ждет мать, и он должен немедленно бежать. «Я пойду с тобой», — решила она. На улице Орландо вспомнил, что не знает адреса этой самой матери. И, застыв на тротуаре, спросил себя, в какую сторону идти. К счастью, его спутница взяла инициативу на себя, двинулась по направлению к площади Флаже и, в конце концов, привела его на улочку Моленбик. Дорогой она то и дело брала Орландо за руку, прижималась к плечу, чем ужасно его нервировала. Она все время болтала. И он выяснил, что зовут ее Мари Жанна, имя вполне подходящее к искусственной коже и неухоженной голове. Не будем забывать, что Орланде 12 лет. В этом возрасте девочки раздражают мальчишек, а все дети бравируют высокомерием. Мария Жанна недолго будет занимать наше внимание, но я не должна заразиться предрассудками Орланды. И раз уж Мария Жанна здесь, то имеет, как и любой герой этой истории, право на несколько минут внимания читателей. У этой юной особы есть своя индивидуальность, и она не ограничивается пристрастием к одежде из кожзаменителя и привычкой редко мыть голову. Мария Жанна влюблена в Люсьена Лефрена и считает его потрясающе красивым, талантливым и милым. Ей 19, но она уже 3 года работает кассиршей в большом супермаркете и имеет всего 200 тысяч франков бельгийских сбережений, виной чему природная кокетливость, бравшая одно время верх над планами на будущее. Алина Берже понятия не имеет о подобной жизни, потому что целых 10 поколений ее семьи были богаты. Мария Жанна не слишком грамотно разговаривает и ничего не читает с тех пор, как покончила со школой, но это не мешает ей быть честолюбивой. Она хочет выйти замуж, завести детей, жить в собственном доме и иметь 2 машины. Она полагает, что с Люсьеном Лефреном все эти планы вполне осуществимы. В свое время ее до глубины души потрясло его стремление к накопительству. Она отказалась от услуг парикмахера, бросила курить, и мечта об их прекрасном общем будущем дает ей силы все преодолевать. Она не перестала быть кокеткой, но, обследовав в этом году свой гардероб, решила, что все вещи в хорошем состоянии, и, наплевав на моду, не стала покупать новую одежду, что позволяет ей ежемесячно откладывать 1/3 зарплаты. Ее мать, они живут душа в душу, потрясена силой духа дочери. Мама рассказывала мне, что ее мать покупала ей новое платье, только если прежнее уже нельзя было заштопать. Они распускали старые свитера и вязали новые из тех ниток, которые были в приличном состоянии, сообщила она как-то Марии Жанне. «С готовым трикотажем так не получится», — задумчиво ответила ей девушка. «Мать Марии Жанны все еще работает. Она прислуга. Девушка рассчитывает, что когда у нее появятся малыши, бабушка будет сидеть с ними, чтобы дочь могла работать». Люсьен внимательно следит за курсами акций на бирже. Как только он окончательно разберется в тенденциях рынка, начнет вкладывать. Проценты плюс пособие на детей, с третьего малыша сумма становится весьма значительной, позволят им иметь хороший доход. Их сыновья получат высшее образование и станут врачами, инженерами или адвокатами. Они женятся на девушках из приличных семей, и она не позволит ни одной своей будущей куме смотреть на нее свысока. Все это прекрасно, бедная моя Мария Жанна. Вот только где теперь Люсьен Лефрен? А где же мое виски? Мадам Лефрен сидела в старом ришельевском кресле с обивкой, вытертой до самой основы. Голую левую ногу она положила на табурет, выставив на показ большой палец, чудовищно распухший и красный. Даже Орландо способен был узнать резкое обострение подагрической болезни. Мария Жанна наклонилась и без малейшего отвращения поцеловала ее в покрытую красными прожилками щеку. «Наверное, Люсьен забыл. Мы сейчас же сходим и купим». «Да уж». «Мне необходимо взбодриться». Орландо с ужасом смотрел на мать Люсьена Лефрена, узнавая образ, преследовавший несчастного в ночных кошмарах. Редкие седые волосенки с пролысиной на макушке, одутловатое лицо с лиловым носом алкоголички, Грязный, весь в пятнах, плохо запахнутый халат, из-под которого виднеется слишком короткая, не прикрывающая варикозных ног ночная рубашка. Кем бы ни была эта самая сестра, я на ее стороне, — подумал Орландо, с трудом подавляя внутреннюю дрожь, и спросил себя, что он здесь делает. Если у этой женщины и была душа, она утопила ее в выпивке. Остался только мутный взгляд, подстерегающий реакцию собеседника на ее жалобы. Она знала, что никого не способна обмануть, и все-таки притворялась. Никому не нужна была ее правда, способная только напугать нормального человека. Одно спиртное доставляло ей удовольствие, и жизнь ее была невыносима, ибо никто не хотел поставлять ей убийственное зелье. И тогда мамаша Лефрен принималась с таким упорством требовать свой яд, что кто-нибудь доздавался, и она, удовлетворив жгучую потребность, вся светилась счастьем и довольством, а окружающие испытывали ужасный стыд из-за того, что заставили несчастную ждать. Мадам Лефрен вовсе не собиралась умирать, но вся она с потрохами принадлежала богу по имени Виски и плевать хотела на свою печень, сердце и мозги. «Они проживут ровно столько, сколько протяну я», — говорила она врачам, взбешенным столь дикой логикой. Люсьен носил матери бутылки, скорее всего, по слабости характера, а может, из ненависти. Чувствуя глубочайшее отвращение, Орландо развернулся и вышел, не оглядываясь. — Чего это с ним? — воскликнула мамаша Лефрен. — Не знаю, он вообще странный сегодня. Второй раз за день задумчиво произнесла Мари Жанна. Алина никогда не видела ничего подобного. А поскольку Орландо знал лишь то, что знала она, он был напуган и хотел как можно скорее забыть старую развалину. Несколько минут он бежал, словно надеясь, что, удалившись на достаточное расстояние от маленькой темной квартирки, сумеет выкинуть из головы все, что там увидел. Потом он притормозил, встряхнулся, вспомнил, что не доспал, и вернулся на улицу Малибран. Там он проявил осторожность, запер дверь на ключ и снял трубку с телефона. Сны Люсьена были спокойнее, чем в первую ночь. Возможно, ему понравилось, что Орландо сбежал. В то воскресенье Альбер отправился на службу поработать над планами, которые нужны были к понедельнику, что нередко случается в жизни инженера. И Алина смогла закончить выписки об Орландо. Она еще раз очень внимательно и вдумчиво перечитала главы, предшествующие куску о превращении, и пришла в восторг, не найдя ни малейшего намека на бороду или усы. Разве что упоминание на первых страницах о легком золотистом пушке на щеках. За исключением этой детали Вулф описывала их как розовые и пухлые щечки ребенка. В Константинополе, вставая поздно, Орландо велит завивать себе волосы и напомаживать их, душится, но не бреется. «Я не ошибаюсь», — сказала себе Алина. Закончив, она с легким раздражением перечитала некоторые комментарии, которые нашла в своей библиотеке. «Решительно они настаивают», — пробурчала она. «Эдгар По населил свои рассказы бледными покойницами и заживо похороненными из-за трупа собственной матери. Все это знают и из академической благопристойности упоминают имя Альбертины только с понимающей улыбкой». Дюшатель, бывший научным руководителем ее диссертации, с особой иронией произносил слог «тин», что всегда очень веселило его коллег. Она исписала пометками поля на 10 страницах. Там Орландо краснел, вздрагивал, трепетал и умирал от застенчивости в присутствии Саши. Он отличается от Клариссы Делуэй одним. У него лучше функционирует репродуктивный аппарат, — заявила она Альберу за завтраком. Тот рассмеялся. — Ты скажешь об этом в твоей лекции? — В университетской аудитории не говорят об эрекции. Теперь она была совершенно убеждена. Превращение — не волшебное осуществление мечты несчастных транссексуалов, за которую они так дорого платят, а их просто выхолащивают. В 1928 году Вирджиния Вулф ничего не могла знать о подобных операциях. Да что вообще могла позволить себе знать женщина, родившаяся в 1882 году? «В наши дни для меня открыто любое знание», — подумала Алина. Внезапно ее снова, как в пятницу, пронзила острая боль. В 4 пополудни, выспавшись, отмывшись и одевшись, Орландо понял, что обедать поздно, а ужинать рано. Решил ограничиться вредными и невкусными гамбургерами и, морщась, сожрал несколько штук. Кофе тоже оказался мерзким на вкус. «И что теперь?» — спросил он себя, с удивлением почувствовав, что растерян, дезориентирован. «Чем заняться в городе человеку, если он один, и у него нет никаких конкретных планов?» Мари-Жанна и мамаша Лефрен не внушили ему желания знакомиться с другими друзьями Люсьена. Конечно, он мог бы сходить в кино, но с кем потом поговорить о фильме? Неужели он обречен скучать? При этой мысли Орландо передернуло от ужаса, и он решил на удачу побродить по улицам и отдаться на волю вдохновения. Был прекрасный апрельский вечер, свежий и солнечный. Ноги сами принесли его к Эксильским прудам, где он с удовольствием разглядывал уток, которые 20 лет оставляли равнодушной Алину. Дети бросали им черствый хлеб под умиленными взглядами матерей. Приводя своих отпрысков в это место, те доставляли им удовольствие и не давали пропадать продуктам. Орландо пересек Камбрийское аббатство, любуясь прекрасными зданиями. Их, наконец-то, начали реставрировать. И вошел в лес. Первые листики создавали вокруг могучих черных ветвей легкий дымчатый зеленый ореол. Кажется, именно в это время они в детстве ходили в Гальский лес собирать дикие гиацинты. Перед его мысленным взором возникли букетики лиловых колокольчиков, расставленные по всему дому. Потом он вспомнил заросли боярышника с белыми цветами. Их нежные лепестки так скоро облетали и падали, кружась на натертый воском пол. А еще были лютики, маргаритки и незабудки. Алина давно все это забыла. Но Орланде казалось, что он только вчера, как дотошная пчелка, аккуратно собирал крошечные букетики из цветов разных тонов, располагая их по кругу и расставлял потом в ликерные стаканчики госпожи Берже, а она восхищалась четкостью действий и талантом своей дочери. «Но я это делал наравне с ней». Хотелось крикнуть Орланде, когда он вспоминал долгие часы ползания на коленках по лесным лужайкам. Он всегда брал с собой много корзинок, куда осторожно укладывал цветочки. Ему часто случалось часами искать красную звездчатку, ставшую редкостью из-за инсектицидов. Ее крошечные лепестки всегда особенно очаровывали Орланду. А еще небольшие розовые соцветия и кисти, названия которых он не знал. «У тебя коленки совершенно зеленые. А носки, что ты наделала? Я никогда их не отстираю». Алина забыла и это свое пристрастие. А может, все дети с возрастом отвыкают от того, что так любили в детстве? Орланде не понравилась эта мысль, и он отправился к озеру, собрал, ползая на коленях, букетик маргариток на большой лужайке, а потом, не зная, что с ним делать дальше, подарил маленькой девочке, изумив и восхитив ее. Он ушел из леса и отправился на авеню Уинстона Черчилля, сожалея, как и Алина, о том времени, когда она была улицей длинных полей. Увы, что поделаешь, необходимо чтить память о воинах и победителях. Сколько же Фошей, Клемансо и Деголей заменили старинные пастбищные, луговые и сиреневые. Он прогуливался, любуясь старинными особняками, уцелевшими при спекуляциях недвижимостью, и заметил, что один из них выставлен на продажу. Орландо перешел улицу, толкнул проржавевшую решетку, протиснулся через разросшиеся кусты лавра, похоже, их не подстригали лет 10, и попытался заглянуть внутрь через пыльные от грязи окна. В этот момент к нему подошел мужчина средних лет, стоявший рядом с большим автомобилем. — Господин Леруа? Или что-то в этом роде. — Я ждал вас. Очень рад, что вы здесь. Я и сам хотел передвинуть нашу встречу, но вы, должно быть, уже ушли. Ваш телефон не отвечал. Шанс был слишком заманчив. И Орландо сказал, не испытывая ни малейшего смущения: «Что ж, пойдемте. Надеюсь, вы не испугаетесь. Дом много лет пустует. Наследники только что решились выставить его на продажу, и мы не успели произвести даже поверхностную уборку. Но я проверял. Нет ни грибка, ни короеда». Продолжая болтать, продавец открыл дверь, и Орландо тут же перестал его слушать. Они пересекли просторный мраморный вестибюль с богатой позолотой, прошли через анфиладу нарядных комнат, где стояла кое-какая старинная мебель, возможно, представлявшая некоторую антикварную ценность. Орландо подошел к окну и обнаружил маленький внутренний дворик, заросший буйной зеленью. Узкий коридор вел в комнату, бывшую, скорее всего, красивейшей библиотекой. Двери с фасетными стеклами были неплотно прикрыты и слегка хлопали на сквозняке. «Все это можно восстановить легко и не слишком дорого», — продолжил хвалить свой товар продавец. Лестницы располагались в столь неожиданных местах, что у посетителя возникало восхитительное заблуждение, будто он бродит по дворцу. Орландо видел маленькие узкие комнаты, огромные ванные комнаты в стиле модерн с кранами в форме лебединых шей, балкон, с которого в день коронации могла бы приветствовать своих подданных целая королевская семья. Он ужасно развеселился, когда у входной двери звякнул колокольчик. Удивленный агент отправился посмотреть, кто это, а Орландо постарался смыться как можно незаметнее, пока истинные Леруа, а может, какие-то другие настоящие покупатели, подтверждали свою личность. «Боже мой, конечно!» Я и сам подумал, что этот молодой человек в джинсах... Орландо продолжил прогулку в прекрасном настроении. «Вот это дом!» — говорил он себе. «Из-за меня Люсьен Лефрен потерял работу, но я, когда был Алиной, любил старые здания. Что, если мне пойти поучиться на реставратора? Покупать старинные заброшенные дома, приводить их в порядок и перепродавать? Эта профессия ничем не хуже других. Интересно, хватит ли мне полумиллиона франков?»